Рождение китов. «Тебе пиво взять?» «В этом вся лана. Бухать типа можно, а вот мясо есть нельзя. Мы бродили по супермаркету и искали, чем бы поживиться. Киты загоняют планктон в ловушку, где его поедают, а мы аккуратно бредем через ряды всего, чего только хочешь, лишь бы были деньги. И тут я понимаю, что это мы, планктон, который загоняют в ловушку вот этим, всего, чего захочешь. «Тебе курицу взять?» «Ты же это, вегетарианка?» — спросил я. «Да я не есть, а приложить к руке. Про правила вагонетки слышал?» «Что?» «Ну вот, к примеру, мне нужно спасти твою жизнь, пожертвовав жизнью курицы. Понимаешь?» Я уже говорил, что лана немного того. Я бы ее назвал философом, оторвавшегося от птицы пера, которая кружит в воздухе и летит, поддаваясь порыву ветра. «Лана, но курица уже замороженная?» «Это она сейчас замороженная, но гипотетически мы бы могли представить, что она живая, и что тогда?» «Тогда бы она никак не помогла мне с ушибом, потому что нужно прикладывать холодное». И тут я почувствовал лед и жгучую боль на своем плече, и огонь в груди от того, что кто-то обо мне заботится. «Это же круто, верно? Когда кому-то не похрену, что тебе больно». «В этом ты прав, Леннон. Диалектика замороженной курицы неразрешима», — сказала Лана. Когда мы вышли из магазина, я услышал знакомый звук. Вы тоже наверняка его знаете. Это звук отвинчивающейся бутылочной пробки. Я обернулся и увидел в ее руках Джек Дэниелс. Она украла его. Черт возьми, украла! Я думал, что сейчас из магазина выскочит кассир с ружьем, как в кино, и убьет нас. Но, по крайней мере, я умру влюбленным. Но ничего не произошло. Она просто протянула мне бутылку виски. «А ты не такая уж и правильная», — сказал я. «Я относительная. Все в жизни относительно. Ты берешь тут и отдаешь там, верно?» Сам не знаю, как складывался наш разговор. Я порядком нервничал, потому что сомневался во взаимности. А вдруг она играет? Вдруг ее чувство не такое сильное, как у меня? Да и вообще сомневался, можно ли меня любить. И поэтому чаще прикладывался к бутылке. Самое интересное, что мы так и не ушли от супермаркета, а просто сидели перед ним и в наглую пили украденную бутылку Джека Дэниелса. «Мой отец алкоголик», — сказала Лана, и сделала глоток. Я чуть не поперхнулся. «Да ты забей, у тебя вообще никого нет». «В смысле никого?» «В том смысле, что твои уплыли в разные стороны на своих кораблях. Отец на своем, а мать на своем. Понимаешь, мы с тобой здесь одни, под огнями супермаркета, с агентом Смитом за нашей спиной и резиновыми пулями в голове. И если когда-то мы появились на свет благодаря нашим родителям, то сейчас пришло время нам самим появиться на свет». Ты знаешь, вот это меня и удивляло в Лане. Она была вегетарианкой и при этом пила виски, была буддисткой и воровала в магазинах. «Мы должны родиться заново», — сказала она, «как пузырьки, которые идут со дна океана». «Мы как киты», — сказал я, «вымирающие одинокие существа, в которых есть любовь и древние силы». «Древние силы, которые должны сообщать друг другу о своем существовании, посылать друг другу сигналы, узнавать друг друга в ночи, во тьме, во мраке, видеть, что за миллиарды километров существует еще такой же, как ты, даже если вы никогда не встречались». Лана запрыгнула в тележку и подняла вверх бутылку с виски, как будто она была пиратом. «Так найдем же друг друга в кромешной ночи! Так осветим ее гитарными рифами! Так скажем слова, которые вырываются у нас из души! Назовем себя теми, кто мы есть!» «А кто мы есть?» — спросил я. «Мы — группа «Электрические киты».» Я посмотрел на парковку рядом с супермаркетом. Легкий ветерок нес прозрачный пластиковый пакет. Он крутился и вертелся, словно бабочка. И подумал, откуда Лана знает про записку, про этот клочок бумаги, спрятанный в чемодане с кодом моего рождения, и из-за которого начался весь сыр-бор. Иногда мне кажется, что киты говорят о чем-то большем, чем они сами. Я нашел звучание, интонацию, которая не похожа ни на поиск еды, ни на призыв партнера. Это песня, который обращается к чему-то большему, чем кит. И это большее содержит в себе то, что есть, и отражение того, что могло бы быть. И это большее манит кита вперед, дает надежду выплыть из самой тьмы, потерявшийся в шуме, сбившийся с пути, голодный, уставший или попавший в сеть, он находит в себе песню, которая рождается из самых недр космоса. Или это совпадение, синхроничность Юнга. Или я говорил ей об этом в Зуме, но я не говорил. Она просто считывала мои мысли, мои чувства, будто была какой-то шаманкой. Я только хотел подумать, как она уже произносила это вслух. Или, может быть, я правда сошел с ума, так же, как мой отец? «Стадионы наши! Любовь наша!» — кричала Лана, показывая, как будто играет на электрогитаре. И мне казалось, что мы так похожи друг на друга. Что мы, может быть, вообще одно существо, в которое много тысяч лет назад ударила молния, и вот две половины этого существа разъединило, разбросало по свету, и они были вынуждены скитаться, пока не нашли друг друга. Но дело даже не в этом. Найти можно сегодня все, что угодно. Верно, Гугл? Главное, что мы узнали друг друга. «И у нас есть миссия», — сказала Лана. «Хочешь знать, какая?» И, не дождавшись моего ответа, закричала. «Найти других таких же, как мы, китов, набравших в себя воздуха, чтобы не умереть, и скитающихся в самой тьме!» И я каким-то внутренним взором увидел сцену. Огромные толпы людей с зажженными телефонами, машущих в такт ветру. Кто-то сидел в автобусе, в своей машине, дома перед компьютером, на скучной лекции по философии, в вагоне, на земле, в тундре, тайге, всюду. «Наша сцена — это наша жизнь!» — закричал я, выхватывая у Ланы бутылку виски, словно это был наш олимпийский огонь. Напротив сел какой-то алкаш, тоже с бутылкой, будто этот факт сближал его с нами. Правда, свое он обернул пакетом, это типа давало ему презумпцию невиновности. «Следующая песня посвящается всем, потерявшим свою дорогу во тьме океана, всем, кто ищет дорогу к воздуху, всем, внутри кого живет фонтан!» Тут я прыснул со смеху. «Какой фонтан?» — спросил я Лану. «Ну, этот, который из кита выбивается». «Эту песню написали киты!» — крикнул я. «Мы просто услышали их в своих снах, когда случайно заснули в метро, в трамвае, в электричке, когда ехали на работу курьером, инженером, дизайнером, разносчиком пиццы, айтишником, менеджером, копирайтером или закладчиком окон, архитектором, юристом и бухгалтером, фотографом или любым другим фрилансером. Мы приняли их сигнал, и вот что они просили передать». Тут идут гитарные рифы. «Вау-вау! Всем привет! Настроимся на радиоволну! Мы — группа «Электрические киты». Забиваем на все, где нету любви, на пластик в ваших сердцах, на отсутствие чувств, что потерялись в страстях, потому чего нет. Но как нам найти себя, найти кислород и дыхание рот в рот, чтобы выжить? В мире, где нету любви, выживут только любовники, только те, кто плывет во тьме. Электрические киты! Забиваем на все, где нету любви. Пошел он в жопу, мир без любви. Без любви, без любви. Полюби! Е-е-е! Мы стоим и дурачимся, будто у нас есть гитары. Лана ставит аранжировку на телефоне. Из супермаркета вываливается какой-то бродяга. Алкаш с бутылкой качает головой в такт музыки, прикуривает, а затем поднимает зажигалку, как на концерте, и машет ею из стороны в сторону. Мне кажется, что на щеке у него блестит слеза, а дофаминовые реки текут через нас и выбиваются лучами радуги в ночное небо. Мы целуемся, запивая каждый поцелуй виски, танцуем под плейлист с телефона Ланы «Нирвана», «Кортни Лав», «Соник Юз». Потом сидим с бомжом. Он рассказывает нам, что был моряком и водолазом, затем протягивает руки и говорит: «Вот, давай проверим». Просит налить ему виски в ладошки. Он все выпивает и говорит, что так, чтобы ни капельки не протекло, могут только водолазы. Лана спрашивает, а почему он теперь на улице? Говорит, что из-за Людки. Жак Ивам Кусто, говорит, нырял за белыми акулами, Антарктику, говорит, прошел, Ледовитый океан, говорит, прошел, а Людку не смог. Разбился, говорит, его корабль, обрега ее любви. И дальше он плачет, и мы плачем с ним вместе. А я спрашиваю себя, неужели это случайность? Жак, твою мать, Ив, твою мать, Кусто! Не было ли то предупреждением, которое я должен был понять, как-то осмыслить? «Поцелуй меня крепче», — сказала Лана, когда полупьяные мы провалились в ее мрачный подъезд, мрачный скрежещущий лифт и в свет квартиры, в глубокий поцелуй ночи в обычном спальнике большого города.